Глава 94. Натянутую атмосферу за столом не могли смягчить даже традиционные развлечения дня рождественских подарков. В лице Эллы читалось страдание. В конце концов она закуталась с ног до головы и ушла в сад, в свою заледенелую мастерскую, а Селвин опять взялся за старое и ушел пить в соседний паб. Селеста уже начала думать, что зря так суетилась с приготовлениями к празднику. Даже Арчи выглядел серьезным и задумчивым. Она принесла ему бокал Хереса и села рядом. Арчи поднял глаза. «Я хочу жениться на тебе», — объявил он. «Нам давно пора жить как нормальным людям. Я устал быть тайным жильцом, любовником из шкафа». «Это не так», — возразила Селеста. «Выслушай меня», — перебил Арчи. «Нынешнее положение вещей тянется почти 10 лет. Нам следует обратиться за советом к адвокату. Я должен знать, что ты будешь обеспечена, если со мной что-то случится». «Я и так обеспечена, более-менее». «Ничего подобного. Ты живешь в доме брата и проедаешь отцовское наследство, от которого, наверное, уже ничего не осталось. Я хочу, чтобы ты жила со мной, носила мою фамилию». «Разве ты несчастлив здесь?» — растерянно спросила Селеста, видя решимость на резко очерченном лице Арчи. «С чего вдруг его разобрало?» «Разумеется, с тобой я счастлив где угодно. Но ты? Как можно жить под постоянным давлением обстоятельств? Воспитывать чужого ребенка само по себе трудно, а Элла и вовсе не подарок в последнее время. Просто она еще слишком молода и неопытна. Для меня она как родная. У нее сложный период, поэтому рядом с ней должна быть женщина, которая поможет советом. Наша юная леди вполне способна зарабатывать себе на хлеб. Очень скоро она покинет этот дом под ручку с кавалером, но, надеюсь, не раньше, чем ты все ей откроешь». «Нет-нет, пока не могу. Ты же видишь, в каком она состоянии. Так и придушила бы этого Уолша. Играет с ней, как с котенком. То оттолкнет, то опять поманит. Нужно подождать. Элла сейчас очень расстроена». «Селеста, я больше не могу ждать. Я и так слишком долго терпел. Тебе давно пора устроить собственную жизнь. Селвин прекрасно обойдется без твоей заботы. Да и Элле пора рассказать правду». «Как легко у тебя получается раскладывать все по полочкам. Я не позволю, чтобы ты или кто-либо другой планировал за меня мою жизнь». «И что за спешка насчет Эллы?» Селеста чувствовала себя несправедливо обиженной. «К чему вести неприятные разговоры в праздничный день?» «Я всего лишь хочу, чтобы ты подумала над моими словами. Я не коврик для вытирания ног. У меня тоже есть чувства». «Знаю, только...» Селеста тяжело вздохнула. «У тебя всегда так. Вечно ставишь чужие интересы впереди своих собственных. Почему ты не хочешь принимать решение? Элла должна знать все, что известно нам. Неправильно скрывать это от нее». «А что для нее изменится?» — резко бросила Селеста. «Некоторые тайны, как останки затонувшего корабля. Лучше их не трогать. Все женщины с молодых ногтей учатся хранить секреты. Не стоит ворошить прошлое. И почему Арчи так упрямится?» «Будет честно, если мы обо всем расскажем. Утаивая секрет Мэй, мы лжем. И это такая же ложь, как то, что я обычный квартирант. В конце концов, это оскорбительно по отношению к нашим друзьям. Прошу, прекрати». «Прекратить что?» Элла стояла в дверях и с подозрением смотрела на них. «Что на этот раз я сделала не так?» «Ничего, милая. Мы просто разошлись во мнениях. Вы упоминали мое имя. Так из-за чего спор?» «Арчи хочет, чтобы я получила от Гровера развод, и мы поженились», — выкрутилась Селеста и покраснела. «А я тут при чем?» Элла вызывающе скрестила на груди руки. «Вы говорили обо мне. Я своими ушами слышала». Повисла пауза. Селеста перевела взгляд на Арчи, ища поддержки, но тот лишь передернул плечами. «По-моему, Селеста хочет тебе кое-что сказать. Не теперь, дорогая. Мы все немного взвинчены». Элла не отступала. «Что? Что плохого я сделала? Вам не нравится Кир, знаю. Зато он нравится мне». «Дело совсем не в этом». Селеста начала бить дрожь. «Кир никак с этим не связан. Видишь ли...» Она не договорила. «Арчи, будь добр, принеси мне Хэрриса». Арчи кивнул и вышел из комнаты, оставив Селесту наедине с Эллой. «Что ж, никуда не денешься». Селеста постарается преподнести новость как можно мягче. «Идем наверх», — сказала Селеста и быстро встала. «Надо торопиться, пока остатки мужества ее не покинули». Она подошла к большому шкафу для белья на лестничной площадке, открыла дверцу и извлекла оттуда старый чемодан, запрятанный в самый дальний угол. «Помнишь, мы забрали эти вещи из квартиры у Ломбард Гарденс?» Элла равнодушно пожала плечами. «Детские одежки. И что?» «Я говорила, они твои. Посмотри, какое прелестное кружево». «Ну и?» «Я их не трогала. Они все пропахли нафталином», — сморщила нос Элла. «При чем тут это?» «Мама никогда не упоминала, что привезла эти одежки с Титаника?» «Нет». «А с какой стати? Роди как-то говорил, что ты была на том пароходе». «Так же, как ты и твоя мама». Селеста умолкла, ожидая реакции. «Правда?» «Я плыла на знаменитом корабле, который пошел ко дну? Это тогда утонул мой папа?» «Почему же мама молчала?» «Не понимаю», — нахмурив брови, Элла погладила крохотную распашонку. «Все не так просто. Хейзел упадет в обморок, когда узнает. Надо же, я была на Титанике, потом оказалась в шлюпке, и меня спасли». «А, вот как вы познакомились с мамой. Я часто задавалась вопросом, как это вы с ней, и все-таки... Почему она ничего мне не говорила?» «Мне нелегко произносить эти слова, Элла. Перед смертью твоя мать открыла мне тайну, которая касается тебя. В ту ночь ее мужа унесло волнами. Он скрылся из виду, прижимая к груди их маленькую дочь Эллен. Мэй спасли. Вытащили из воды в ту же шлюпку, где сидела я. Потом к шлюпке подплыл капитан Смит и передал спасенного им младенца. Ребенка отдали Мэй, и этим ребенком была ты. Только утром, при свете дня, она поняла, что ты не Эллен, но к тому времени уже не нашла в себе сил расстаться с тобой». Элла смотрела на Селесту расширившимися глазами, пытаясь осмыслить шокирующую новость, и медленно качала головой, словно не верила услышанному. «И ты знала уже давно?» — спросила она. «Мама призналась только тебе? Зря ты ее послушала. Она была не в себе. Однажды она уже говорила, что я не ее дочь. Но это неправда. Она не могла украсть чужого ребенка. Элла сбежала вниз по ступеням. «Не верю! Зачем ты сказала мне?» «Арчи считает, я должна была сделать это сразу, как только узнала сама. Прости». «Простить тебя? Не ты, а та женщина должна просить прощения. Как она посмела похитить младенца?» «Не надо так. Мэй всегда любила тебя как родную. Ты стала ее дочерью в ту самую минуту, как она взяла тебя на руки. На Карпатии, пароходе, который подобрал спасенных пассажиров, никто тебя не признал. Поэтому Мэй решила, что Господь сохранил ей жизнь для того, чтобы она стала тебе настоящей матерью». «Тогда кто же я?» В голосе Эллы зазвенел гнев. «Скажи, кто я такая?» «Ты отняла у меня одну личность. Так дай другую. Где мне искать настоящих родителей?» «Не знаю. В списках пассажиров Титаника, наверное. На твои вопросы должны быть ответы. Мы можем попытаться все выяснить». «Каким образом?» «Прошло столько лет. Кого теперь интересует Титаник? И вообще, это не твое дело. Ты мне не родня!» С горечью выпалила Элла. «И никогда ею не была. Хотя все равно считаю тебя своей дочерью. Прости. Я знала, что открыть тебе правду будет нелегко. Сама не понимаю, почему сейчас решилась. Видимо, Рождество — особенное время для семей, у которых так много воспоминаний. Мы все начинаем с ностальгии вспоминать прошлое», — неуверенно промолвила Селеста. Однако Элла ее не слушала. «У тебя есть семья. У меня никого. Ты только что лишила меня всего, что я считала своим. Надеюсь, ты удовлетворена?» Арчи вошел в гостиную и молча поставил на стол серебряный поднос. Его глазам предстали две женщины, мрачно взирающие друг на друга. «Элла, прошу, не вини Селесту. Это была моя идея. Ты слишком долго не знала, как все обстоит на самом деле, и я рад, что сейчас, наконец, правда открылась». «А я не рада. Сами пейте свой дурацкий херес. Я ухожу!» Элла вылетела из комнаты, затем громко хлопнула входной дверью. Подавленная Селеста опустилась на стул. «Арчи Макадам, ты доволен? Загнал меня в угол, заставил пойти на конфликт. Господи, сколько неприятностей, сколько слез, и все из-за того, что тебе потребовались ответы, из-за твоего собственного шаткого положения. Ты хотя бы понимаешь, что натворил?» «Не нервничай, наберись терпения, все будет хорошо. Не читай мне нотаций, чертик выскочил из табакерки, и обратно его не засунуть. Я иду спать одна. Побудь разочек обычным квартирантом. Спокойной ночи!» Селеста крутилась без сна. Нужно пойти к Элле и успокоить ее. Нужно наполнить грелку горячей водой и отнести в холодную спальню Арчи. Нужно... А, к черту все нужно! Сегодня она подумает о себе. Конечно, хорошо бы выспаться, утро вечера мудренее, но она слишком зла, утомлена и напугана. Ночь будет длинной. Элла принесла в сарайчик лампу. В этом маленьком убежище есть примус и стул. Здесь же хранятся все ее незаконченные работы. В голове роились тысячи отрицаний услышанного, хотя сердцем она понимала, что это правда. Имя Эллен мама произносила в бреду, когда лежала в больнице. «Ты не моя дочь!» — кричала она на берегу моря, когда Элла была еще подростком. «Да, это правда. Тайные обманы, скрываемые в течение долгих лет, превращали ее отношения с матерью в фарс. А какая нелепость! Выдумка про Джо Смита, утонувшего моряка!» Память Эллы беспорядочно выхватывала из прошлого разговоры, странные случаи, обрывки фраз, звучавших в семье. Казалось, будто ровные стежки ее жизненного пути в одно мгновение закрутились, спутались и лопнули. Всего несколько слов, произнесенных Селестой, разрушили всю историю Эллы. Кто она теперь? Кем была раньше? Откуда взялась? Жив ли хоть кто-нибудь, кому известно о ней? Не смей об этом думать. Ты призрак, ничто, самозванка. В бешенстве Элла принялась швырять на пол эскизы и инструменты. Схватив резец, она вонзила его в лицо скульптуры, которая уже обрела черты ее матери. «Ненавижу всех!» — истерически выкрикнула она, продолжая наносить удары гипсовой голове. Работа, на которую Элла потратила месяцы, оказалась уничтожена в пылу неистовства. А когда гнев иссяк, на смену пришла опустошенность. Бессильно уронив руки, Элла стояла и тупо смотрела на сотворенную ею разруку. По щекам текли слезы. «Я не останусь здесь», — прошептала она. «Еще как останешься, юная леди. Останешься и наведешь порядок. Посмотри, сколько трудов пропало из-за твоей истерики». Дядя Селвин вошел в студию, подняв лампу повыше, чтобы осветить царивший внутри хаос. «Как жаль!» «Ну, тебе стало лучше?» «Уходи!» — рявкнула Элла. «Итак, ты узнала правду и злишься. Между прочим, правильно делаешь. Все скрывали от тебя этот секрет. Получается, ты не та, кем себя считала». «Ничего ты не понимаешь!» — всхлипнула Элла. Теперь ей было стыдно и неловко. «И ты будешь говорить мне, что я понимаю, а чего не понимаю?» «Я считал себя джентльменом, юристом, честным и порядочным горожанином, но когда я выбирался из траншей, чтобы ринуться в атаку, до меня вдруг дошло, что я совсем другое создание, зверь. Убийца, бездушный автомат, который ведет людей на бойню, где их разрывает в клочья. Я закалывал штыком незнакомцев в припадке слепой ярости. После боя я был уже совсем не тем человеком, который перелезал через бруствер. На то, чтобы разобраться, кто же я на самом деле, и ответить на другие вопросы, у меня ушли годы и годы. Хочешь сказать, жизнь, крышу над головой и свою любовь дала тебе чужая женщина? Ты действительно считаешь ее чужой? Разве Мэй не жертвовала ради тебя последним Пенни? И пусть по крови она не родная, не смей даже заикаться, что она о тебе не заботилась. Ты испытала шок, тяжелый шок. И теперь многое изменилось. Да, это повод жалеть себя, хандрить и дуться на всех нас. Но знаешь ли, Элла, есть другой вариант, хотя и более трудный. Жить дальше и заниматься тем, что получается у тебя лучше всего, сознавая, что ты наделена свыше прекрасным даром, глазами и руками художника. Селвин мерил шагами тесную студию, сверля Эллу взглядом. Пока ты заставляешь этот дар работать, он тебя не покинет. Дашь ему угаснуть, и он больше не вернется. Ты этого хочешь? Элла не помнила, чтобы Селвин когда-нибудь произносил такую длинную речь. «Я хочу знать, кто я. Без этого никак нельзя». Селвин пожал плечами. «Согласен. Но только не сегодня. Вряд ли ты сумеешь докопаться до истины в день рождественских подарков. Все давно спят. Я приготовлю тебе какао». «Нет уж, спасибо», — отрезала Элла. «Ты все время кипятишь молоко, а я ненавижу пенки». Она посмотрела на Селвина. Он протягивал руки, чтобы обнять ее. «Мы не родня. Это правда. Но я всегда относился к тебе по-особому, так же, как к Мэй. Пора спать. Утром все покажется нам не таким страшным». При свете фонаря они спустились по обледенелой тропинке. Элла мучилась стыдом, чувствовала себя усталой и опустошенной, как выжатый лимон. «Селвин прав. Выяснение собственной личности подождет до завтра». Несмотря на пережитое потрясение, какая-то часть души Эллы давно подсказывала ей, что она не похожа на мать. Глядя на Мэй, она никак не могла представить, что та носила ее под сердцем. Этот маленький червячок сомнения вызывал у нее мучительное чувство вины. Так что со временем Элла научилась не обращать на него внимания. Теперь же, когда правда открылась, она испытывала непонятное удовлетворение от того, что интуиция ее не подвела. Элла остановилась и запрокинула голову в ночное небо, где светила луна и мерцали звезды. «Кто я? Как мне это выяснить? Есть ли в мире хоть один человек, которому это известно?»